Глава 23. Если Китай был поднебесной, то Ли — император лицемерия. Покончив со своим лимонным суфле, он попытался скрутить Марку руки, потом раздавить его. Не вышло. В конце матча сын святого Джона уступил только в мелочах. И итоговый счет был в его пользу. Китаец слишком нуждался в своих людях, чтобы развязывать идиотскую войну. Но впереди другие матчи, и считать себя пожизненным победителем означало мгновенную смерть, и потом не хватало главного, достоверной информации по делу Брюса. Все еще находясь под надежной охраной, Марк отправился к технологическому полюсу империи, чему-то вроде университетского лагеря на юге Лондона. Здесь исследователи со всего мира проводили апробацию патентов, купленных у них организаций, а также развивали открытия собственных инженеров империи. Проблема, поставленная информационной экспансией, закодировать данные и обеспечивать безопасность сообщений, в этой ежедневной борьбе особо отличались израильтяне, производители вирусов и антивирусов. Святой Джон нанял лучших, и среди них Леви заслуживал золотой медали. 23-летний парень, ростом всего 1,60 м, с головой овальной формы, целой кипой программ вместо мозга, гомосексуалист весной и гетеросексуал зимой, он взламывал коды конкурентов и был на страже кода империи. У него был только один бог, святой Джон. Леви бросился к Марку и заплакал. Хотя они едва знали друг друга, маленький гений уже ощущал живое присутствие отца в сыне. «Ты убьешь этих террористов, хозяин? Это точно палестинцы!» У Леви было биполярное видение реальности. «Помнишь Мюнхен и Черный сентябрь?» Примечание. Во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году членами террористической палестинской организации «Черный сентябрь» был совершен террористический акт, жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной. Конец примечания. Это заняло время, но ни один убийца израильских спортсменов не остался безнаказанным. И ни один из виновников в смерти святого Джона от меня не уйдет. Леви широко улыбнулся. «Я с вами, хозяин, как и все наши люди». «Расшифруй мне это». Леви просмотрел черный блокнот Брюса. «Работенка суперпрофессионала». «Ну, с твоими компьютерами ты можешь все, правда?» «Теоретически да, но твою тарабарщину я пока не понял. Какая-то неразбериха через каждые пару знаков. Буду вкалывать». На циферблате часов Марка появилось сообщение. «У меня в 17 часов. Вы знаете адрес». Институт Конфуция в Гринвиче был одним из самых серьезных в Европе. Он находился в самом центре парка, обсаженного ивами, буками и акацией, а целью его была популяризация китайской культуры в Соединенном Королевстве и в особенности укрепление торговых отношений, отчасти промышленный шпионаж. Целая плеяда китайских исследователей формировались в среде британского образа мышления, чтобы после этим мышлением легче было манипулировать. Ворота с системой защиты, контрольный пункт, тщательная проверка посетителей, необходимость оставлять вещи в гардеробе. Марк, спеша услышать Ли, подчинился всем правилам и проник в здание на берегу искусственного озера, смутно напоминающее пагоду. В воздухе витали ароматы мускусной розы. Круглый зал, на стенах рукописи с китайскими иероглифами и рисунками, изображающими птиц, горы и озера. Сидя за низким лакированным столиком, Ли пил чай с жасмином. «Хотите немного?» «Нет, спасибо». «Я связался с Пекином». Марк, сгорая от нетерпения, сохранял бесстрастный вид. «Два варианта», — уточнил Ли. «Или вы хотите знать то, о чем знаю я, или вы забиваете на это. Я советую вам второй». «Я выбираю первый». «Неосторожно и бессмысленно». Эта песенка всегда меня подстегивала. Китаец медленно жевал сладости. «Ваш друг действительно направился в Пекин, но под чужим именем и по поддельным документам, что является очень серьезным преступлением. И разведка его сцапала». «Неверно. В какой тюрьме он прозябает? Я его оттуда вытащу». «Он не был задержан». «Вы его уничтожили?» «Власти потеряли его след». «Не издевайтесь надо мной, господин Ли». Китаец отпил глоточек чая. «Моя страна хотела бы только хороших отношений с вашей компанией. Поэтому мне было разрешено предоставить вам конфиденциальную информацию. Ваш друг Брюс не был ни убит, ни задержан, и мы не знаем, по какой причине он какое-то время находился в Пекине с чужим паспортом. В контексте настоящих событий власти не допустили бы ошибку. Они ни в коем случае не задержали бы, ни в коем случае не избавились бы от западного журналиста такой значимости. Разгорелся бы слишком сильный скандал. Где же в таком случае Брюс? Ли замер и бросил на Марка холодный взгляд. Некоторые границы непреодолимы, как для вас, так и для меня. Ваш друг больше не в Пекине, и эта проблема больше не наша. Для нас дело Брюса закрыто. Куда вы его передали? Китаец поднялся. У меня слабая спина, пришло время массажа. Я пришлю вам своих сотрудников. Вы обсудите решение наиболее острых проблем. Даю вам ценный совет. Забудьте об этом инциденте. Вы никогда больше не увидите Брюса. Атаковать китайские власти, все равно, что совершить самоубийство. Они предоставят доказательства своих добрых намерений, а ваша репутация будет навсегда запятнана. Забудьте об этом вашем друге и отыщите себе какого-нибудь другого.